Это было лицо человека, зажатого в медвежьих объятиях чудовищной загадочной силы. А потом, слава Богу, все кончилось. Дик рухнул на плот, и Рэнди с тошнотворным удивлением заметил, что кровь выступила у него даже на черепе. Звуки из-под плота, сосущие звуки. Именно тогда в его сумбурном сознании промелькнула мысль, что у него был хороший шанс доплыть до берега. Тело Лаверн у него на руках делалось все тяжелее и тяжелее. Он приподнял ее веко. Под ним был виден только белок. Он понял, что она не просто потеряла сознание. Она впала в состояние глубокого шока. Рэнди взглянул на поверхность плота. Он, конечно, мог положить ее, но ширина каждой доски была не больше фута. Не было никакой возможности положить ее так, чтобы под ней не было щелей. А затем его сумеречное сознание прошептало: «Сделай это, положи ее и плыви». Но он не сделал этого. Не мог этого сделать. Ужасное чувство вины охватило его при этой мысли. Он держал ее, чувствуя постоянное мягкое бремя. Она была крупной девушкой. Дик уходил под плот. Рэнди держал Лаверн из последних сил и наблюдал за тем, как это происходило. Это совершалось против его желания, и на долгие секунды, а может быть и минуты, он отворачивался, но всякий раз вновь возвращался глазами к Дику. После того, как Дик умер, процесс пошел быстрее. Остатки его правой ноги исчезли, а его левая нога вытягивалась все дальше и дальше, до тех пор, пока Дик не стал похож на одноногого балетного танцора, севшего на шпагат. Затрещали кости таза, и когда живот Дика стал зловеще распухать от давления, Рэнди надолго отвернулся, пытаясь пропустить мимо ушей влажные звуки и сконцентрироваться на боли в руках. За спиной у него раздался звук, словно кто-то набил себе полный рот леденцов и стал их пережевывать. Когда он оглянулся, он увидел, как ребра Дика с треском протискиваются в щель. Руки его были подняты, и выглядел он, как непристойная пародия на Ричарда Никсона, вскидывавшего руку с пальцами, образующими букву «В». Глаза его были широко раскрыты. Язык высунулся в направлении Рэнди. Рэнди отвернулся и посмотрел в сторону берега. «Смотри, нет ли там огней?» — сказал он самому себе. Он знал, что там не может быть никаких огней, но тем не менее стал вглядываться в темноту. Нет ли там огней? Кто-нибудь наверняка остался еще на недельку в коттедже. Опавшая листва. Такой момент нельзя пропустить. Возьму свой Никон. Ребятам понравятся слайды. Прошло несколько минут. Его уже нет там. Можно посмотреть. Ну да, конечно, уже можно. Но смотреть не надо. На всякий случай не надо. Решено? Решено. Обжалованию не подлежит. Так считаем мы все, и так считает каждый из нас. Он посмотрел и как раз увидел уходящие в щель пальцы Дика. Они шевелились. Может быть, просто движение воды передалось этой черной штуке, а от нее пальцем Дика. Может быть, может быть. Но Рэнди показалось, что Дик машет ему на прощание.